38. Что я смертен, отцы сенаторы, и несу человеческие обязанности, и вполне удовлетворен положением принципса, я свидетельствую перед вами, и хочу, чтобы в этом помнили также потомки. И они воздадут мне достаточно и более чем достаточно, если сочтут меня не опозорившим моих предков, заботившимся о ваших делах и ради общего блага, не страшившимся навлекать на себя вражду. Это храмы мне в ваших сердцах, это прекраснейшие и долговечные мои изваяния. Ибо те, что создаются из камня, если благоволение оборачивается в потомках ненавистью, окружаются столь же презрительным равнодушием, как могильные плиты. Вот почему я молю союзников и граждан и самих богов, последних, чтобы они сохранили во мне до конца жизни моей уравновешенный и разбирающийся в законах божеских и человеческих разум. А первых, чтобы они, когда я уйду, удостоили похвалы и благожелательных воспоминаний мои дела и мое доброе имя. После этого он решительно отверг почитание подобного рода и также отрицательно отзывался о нем в частных беседах. Одни объясняли его поведение скромностью, другие – робостью, некоторые – обыденностью его души. Ведь лучшие среди смертных всегда искали самого высокого, как Геркулес и Либер, смотри примечание 32 у греков, а у нас Кверин, сопричисленный к сонму богов. Правильнее выступал Август, который также на это надеялся. Примечание 32. Смотри примечание 71 книги 3 Аналов. Конец примечания. Все остальное дано властителям в настоящем, и лишь к одному им должно неустанно стремиться, к благожелательной памяти о себе, ибо в презрении к доброму имени сокрыто презрение к добродетелям –